«Блин, может мне тоже все бросить да только и делать, что в рейды ходить», – размышлял Рома, измученный после проведенной встречи, пытаясь не уснуть за рулем по пути домой. «Такими темпами меня точно из дома выгонят, то бесконечные походы, то затяжные совещания, надо хотя бы цветов заехать купить, чтобы сильно не ругалась. МММ, доброе утро». Потянувшись, слегка охрипшим голосом, протянула Юля. «А мне кажется, что уже самый разгар дня», улыбаясь, перевернулся на бок, чтобы следом притянуть девушку к себе и нежно поцеловать в губы, наслаждаясь теплом ее тела. «Слишком долгое воздержание пагубно влияет на мозг мужчины, поэтому сейчас я, словно сгорая от жажды, пытался насытиться молодым женским телом, исследуя каждый изгиб ее соблазнительной фигуры. Спустя полчаса, я все же был вынужден отпустить милую особу в душ, так как в отличие от меня, после учебы, которую сегодня, кстати, прогуляла, девушка подрабатывает в одной из клинических больниц медсестрой. В ожидании девушки, заказал нам в номер поздний завтрак, включающий свежие круассаны, омлет с грибами и авокадо, кофе подобрал на свой вкус, не желая перекрикивать шум воды, после чего удобно умостился на одном из кресел, став просматривать ленту новостей, время от времени поглядывая на дверь ванной комнаты, где скрылась моя очаровательная спутница. Да-да, после продолжительного застолья, я вызвался проводить гостей, а точнее двух молодых студенток, так как сестра матери осталась у нас. Но стоя у порога общежития, слегка опьяневший, я не мог отвести взгляда от очаровательной улыбки и бездонных глаз. Лера, быстро все поняв, бросила лишь спокойной ночи, после чего, хлопнув дверью, скрылась в здании общежития. Я же почувствовал легкое раздражение в ее мыслях, что выбор пал на подругу. Стоило двери закрыться, как я тут же поцеловал Юлю, она же, словно этого и ждала, ответила мне страстным поцелуем. «Может, еще погуляем?» – предложил девушке, не желая так быстро расставаться. «Извини, но через час уже общежитие закрывается, а договориться с вахтершей практически нереально, да и на учебу завтра к 8». «Виновато», – ответила Юля, словно извиняясь за обстоятельства. «А давай завтра снова увидимся, правда я работаю до 8 вечера». Немного грустно ответила она. «Может, один раз стоит сделать исключение? Тем более ты у них хорошистка, не думаю, что за один прогул тебя будут сильно ругать». Проявил я упорство, сам тем временем стараясь сохранить зрительный контакт, чтобы у нее было меньше шансов отказать. И видя сомнение в ее взгляде, понял, что практически смог продавить свое желание. «Решено, идем гулять». Взяв Юлю за руку, слегка потянул за собой. Так как рядом с общежитием особо разгуляться было негде, было принято совместное решение ехать в центр, а там уже где-нибудь разместиться. Но каким было мое удивление, что нашу романтическую прогулку нарушат другие гуляющие. «Смотрите, ребят, это точно он, тот самый крутой супер», — услышал я молодой голос справа, где стояла компания человек из 10. «Да ты гонишь, Сань, он же в Швейцарии теперь живет, в этой, как там ее. Да я вам точно говорю, сами посмотрите». Тут нам дорогу преградила небольшая компания молодежи, по возрасту не старше 25 лет, возможно, и студенты. «Привет, скажи, а это ты тот супер, который самый сильный в России?» Судя по голосу, обратился ко мне тот самый Саня. «Вот она, зарождающаяся популярность», — подумал я. Заинтересованные происходящим, вокруг нас останавливались и остальные прохожие, также заметил направленные на себя камеры смартфонов. «Ну куда же без операторов, сейчас снимают, наверное, все подряд». «Да, это я, и к незнакомым людям, которые к тому же старше, принято обращаться на «вы», — нейтрально ответил ему, а настроение тем временем пошло на спад, да и Юля явно смутилась повышенным вниманием общественности. Словно бы меня не услышав, тот продолжил засыпать меня вопросами. «А покажи что-нибудь, а то нам только ролики показывают. Вдруг это монтаж?» «Да ну, посмотри на него, самый обычный мужик, ты чё пристал к нему?» — услышал в толпе чей-то голос, а следом еще десяток других. Не желая участвовать в этом цирке, где всем, казалось бы, все равно, что я отвечу, главное, поглядеть на эту неведомую зверушку, боюсь представить, что было бы, окажись тут тот же Вестень. Мысли о друге, которого представил среди толпы людей, а также вспышек камер, заставили меня чуть улыбнуться. «Юль, как ты относишься к полетам?» — обратился к девушке, которая чуть ли не прижалась ко мне. «Кому?» — не поняла она вопроса, который явно не подходил текущей ситуации. «Позволь покажу». Слегка повеселел я, представляя ее эмоции. Обняв девушку как руками, так и объял ее тело фантомом, чтобы прохладный ветер не бил в лицо, стал неспешно подниматься вверх. От страха высоты она сперва прижалась к моей груди, закрыв глаза, но спустя пару минут набралась храбрости и слегка оглянулась, осматривая центр города с высоты птичьего полета. «Ух ты!» — слегка дрожащим голосом восхитилась она видами. «А мы не упадем? Разве если только в нас врежется самолет?» Решил немного пошутить, вспомнив, что когда-то посещал один из отелей, при котором был круглосуточный ресторан, глазами отыскал примерный ориентир, после чего неспешно полетел туда, позволяя девушке наслаждаться захватывающими видами ночного города. Прежде чем мы опустились на землю, я благоразумно накинул на нас отвод глаз, который снял только когда мы уже зашли в саму гостиницу, скрываясь от любопытных взглядов прохожих. «Доброй ночи! У вас забронировано?» Стоило нам подойти к ресепшну, как словно бы на автомате поинтересовалась явно уставшая сотрудница, даже не поднимая глаз от монитора. «Мы бы хотели посетить ваш ресторан, подскажите, он работает ночью?» – спросил я, помогая девушке устроиться на мягком диванчике для гостей. «В ночное время ресторан открыт только для постояльцев», – также механически ответила она, продолжая листать страницы. «Не желая возвращаться на улицу, я был вынужден снять номер, ну как вынужден, это было даже прекрасно, так как у меня лично были грандиозные планы на эту ночь. Тогда нам, пожалуйста, люкс и проводите нас в ресторан. Подождите, сперва. Добрый день, рады приветствовать вас в нашем отеле, Фауст Елизарович», — прервал сотрудницу подошедший администратор, его голос звучал почтительно. «Слышал, что вы бы хотели у нас остановиться и перекусить. Позвольте я вас провожу в ресторан, а Елизавета пока оформит вам номер». «Спасибо, мы будем только рады», — улыбнулся ему. «Тогда проходите к вон той двери, а я сейчас вас догоню». Стоило нам отойти на достаточное расстояние, когда сотрудники подумали, что мы их уже не услышим, после чего между ними состоялся разговор практически шепотом. «Михаил Александрович, у нас нет свободных люксов, да и паспорт нужен, как я и оформлять буду», — ответила ему Лиза. «Значит, найди ему другой номер, премиум или президентский, но чтобы к моменту, когда он доест, номер был. Документы потом приложишь». В его голосе звучала непререкаемая уверенность. «Да кто это такой?» — удивилась обходительности своего руководителя девушка, ее глаза расширились от любопытства. «Открой интернет и посмотри, все, мне некогда», — поторопился догнать одного из уважаемых гостей администратор, его шаги эхом раздавались по мраморному холлу. «Всю оставшуюся ночь и часть утра мы наслаждались изысканной едой, ароматными напитками и обществом друг друга, забыв о внешнем мире и его проблемах. Вечером заеду за тобой», — сказав, нежно поцеловал девушку, смакуя момент близости. «Хорошо, но давай сначала созвонимся, мне после работы нужно в общежитие забежать, переодеться». Ее голос звучал немного смущенно, но в то же время радостно. «Нет проблем», — улыбнулся я, наслаждаясь ее близостью. Стоило мне ответить, как та упорхнула в сторону лифта, оставив после себя легкий аромат духов и теплые воспоминания о проведенной вместе ночи. Спустя 2 месяца. «Мама, мамочка», — кричал зажавшийся в угол ребенок, его голос дрожал от страха и отчаяния, но на его крик никто не торопился откликаться, так как тело его матери в бессознательном состоянии лежало у входа в их загородный дом, ее дыхание было едва заметным. «Крука, Сатасмураа», — растянулись в кровожадной улыбке губы существа, внешне похожего на драксенца, с той лишь разницей, что его кожа была темно-лилового цвета, а глаза горели недобрым красным светом. При виде беспомощности жертвы, тот пришелец, казалось, получал физическое удовольствие, явно играясь с ребенком, заставляя того еще больше кричать от страха и ужаса. Но только лишь его когтистая рука потянулась в сторону плачущего ребенка, как одну из стен дома, что были выполнены из дерева, пробила невидимая рука и, схватив монстра, что тот даже не успел опомниться, тут же утащила словно безвольную куклу за собой на улицу, где его уже ждали бойцы спецподразделения. Та же участь ждала и остальных вторженцев в дом, которых я обнаружил. «Так, давайте пакуйте этих», — дал распоряжение группе поддержки, стоило нам прибыть в окрестности прорыва синего портала, который располагался близ одного из поселков Приморского края. Сам, более не теряя времени, отправился на захват остальных пришельцев. Конечно, мне было проще расправиться с пришельцами, нежели захватывать их живыми, но нам были нужны монстры для инициации простых людей, а также для изучения рас, с которыми мы можем столкнуться в ходе противостояния. Глава 11. Больше гибкости. Рявкнул я. Да не смотри ты на руки, на меня смотри. Подключай воображение. Продолжал наставлять другого, который явно пытался копировать движение, вместо того, чтобы чувствовать поток энергии. Атакуй заранее, за те полсекунды тебя уже убить успеют. Предупредил третьего, который медлил с контратакой. Хватит спамить фаерболами. Хлыст формируй. Разозлился на четвертого, который использовал одно и то же заклинание раз за разом. Бой развернулся в полную силу. Удар блок, уворот, блок, а теперь вверх. Каждое движение было отточено до автоматизма, каждое заклинание формировалось с молниеносной скоростью. В миллиметре от моей щеки пролетела пуля, от которой я увернулся в последний момент, чувствуя ее присутствие всем своим существом. В следующий миг я потянул себя фантомом вправо, уходя от летящего фаербола, но впереди уже возникал образ Катаны, а следом ее обладатель. Изгибаясь под неимоверным углом, мое тело взмыло вверх на 5 метров, словно выпущенный снаряд. Не успей я среагировать вовремя, угодил бы в ловушку, раскинутую на земле синелицем магом. Его потоки энергии переплетались с землей, создавая сложную структуру. Но и в воздухе мне не дали покоя. Тут же прилетела чья-то нога, которую я блокировал выставленным фантомом, отбрасывая атакующего. Однако тот, извернувшись прямо в воздухе, используя мой же фантом как точку опоры, атаковал кинжалом в бок. Легкая оплеуха не дала ему завершить начатое, отправив в свободное падение. Бах-бах-бах-бах, один выстрел за другим. Стрелял первоклассный снайпер, но все его усилия были тщетны. С моим взвинченным восприятием и потоками сознания я успевал проанализировать каждое действие еще когда пуля покидала ствол винтовки. Три одновременно летящих заклинания не могли остановить меня, я успевал контратаковать, осуществляя воспитательные тычки нападающим, не забывая комментировать, что именно мне не понравилось в их действиях. Уф, все, стоп, заездили вы меня. Устало выдохнул я, мягко опускаясь на землю, чувствуя, как энергия медленно возвращается в нормальное состояние. На рекорд идешь, мы уже 5-й отряд на сегодня. Кто-нибудь смог выполнить задание? Поинтересовался Рома, поливая себя водой и лежа у дерева. Его голос звучал немного устало, но с явным интересом. Нет, честно ответил я, вытирая пот со лба. Но прогресс есть у каждого из бойцов. Такой интенсивный марафон продолжался уже неделю, с тех пор как я начал тренировать всех наших бойцов, поделив их на группы. Главным условием было не использовать масштабные заклинания и способности. Я, в свою очередь, также отказался от щитов и массовых атак, стремясь улучшить реакцию тела. Ведь моя основная слабость по-прежнему заключалась в том, что я не мог блокировать пассивным щитом дальнобойные и быстрые атаки. На сегодняшний день под моим наставничеством тренировалось 15 полноценных отрядов из России, и еще 22 находились в стадии обучения. К сожалению, наши партнеры на этих тренировках были крайне редкими гостями, но не об этом сейчас. Месяц назад среди всех стран-участниц была разработана и утверждена градация одаренных, основанная на текущем уровне сил. Это открывало возможности для вступления в более сильные отряды, занятия более высоких должностей, как в новой службе, так и в государственных службах, ну и соответственно, от ранга одаренного зависело, в какое измерение он будет допущен. Глупо терять молодых одаренных никто не собирался. Гистограмма, ранговая система одаренных. Восход, пробужденный, 1-4 уровень, желтая звезда, 20% от всех одаренных. Волшебник, адепт, 5-9 уровень, желтая звезда, 19% от всех одаренных. Шапочка выпускника, страж, 10-14 уровень, желтая звезда, 17% от всех одаренных. Лук со стрелой, воитель, 15-19 уровень, желтая звезда, 13% от всех одаренных. Цилиндр, эксперт, 20 уровень, желтая звезда, 14% от всех одаренных. Мишень, мастер, 21-24 уровень, желтая звезда, 6% от всех одаренных. Лук со стрелой, магистр, 25-29 уровень, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 4% от всех одаренных. Планета с кольцом, архимагистр, 30-34 уровень, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 3% от всех одаренных. Супергерой, великородный, 35 уровень, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 2% от всех одаренных. Гора со снежной шапкой, властелин, 36-39 уровень, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 1% от всех одаренных. Корона, уравнитель, 40-44 уровень, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 1% от всех одаренных. Свиток, легендарный, 45-49 уровень, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 0% от всех одаренных. Голова дракона, титан, 50+, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Их в общую статистику не включили, так как на текущий момент таких одаренных всего 6 на всей планете. 1 в России, 2 в Америке, 2 в Китае, 1 в Японии. Среди особых изменений стоит еще отметить, что я официально назначил Криса своим заместителем, так как он не только был моим хорошим другом, которому мог полностью доверять, но и среди одаренных он выделялся уровнем сил. После встречи с Абероном Крис как одержимый начал набирать уровни, но, несмотря на количество достигнутых единиц, по-прежнему мыслил прямолинейно, шаблонно, используя одни и те же навыки, а также приемы. Уже 2 месяца я занимаюсь его персональным обучением, не только в реальном мире, но и в созданных мной иллюзиях, закаляя его сознание. Думаю, что через полгода наших совместных тренировок Крис сможет соперничать с каждой из первых пятерок в одиночку. Его молнии поистине впечатляющее направление, стоит ему слиться со стихией, как он становится практически неуязвимым к физическим атакам и части магических, особенно стихийной направленности. В моем случае фантомы без проблем могли атаковать Криса даже в состоянии его полного слияния со стихией, но проблема заключалась в его невероятной скорости. Тут спасало ускорение сознания, благодаря чему я, хоть и не без труда, но мог отбиваться от его внезапных атак. Конечно же, помогал и щит, его Крис пока пробить не мог, хотя мы и пытались изо всех сил. «Эй, Фауст!» Стоял передо мной Рома, пытаясь привлечь внимание. Заметив, что рассеянный взгляд стал более осмысленным, он продолжил. «Я говорю, мы с парнями собираемся на день рождения к Лису, ты с нами, черт возьми!» Задумался, вспоминая, что Лис сегодня был какой-то задумчивый на тренировке. Я забыл его поздравить, хотя целый час вместе на тренировке его гонял. Слегка виновато ответил другу. «Кончай заморачиваться, как раз и будет повод поздравить», махнув рукой, как на что-то незначительное, уговаривал меня Рома. «Тогда я с вами, где и когда, не помню точно, но он хочет праздновать у вас в Швейцарии», говорит, забронировал стол в ресторане недалеко от офиса. «Получается, Вадика тоже берем с собой, кто же нас будет обратно транспортировать, тогда скинешь точные координаты, а мне надо себя в порядок привести и подарок выбрать». Погрязнув в работе, я совершенно забыл про день рождения друга, который, к тому же, делал очень много грязной работы для меня лично. Именно от него я получал самые свежие новости о жизни первых лиц нашей службы и всех делишках их приближенных. Официально же Лис значился моим помощником в части оперативной аналитики, что, впрочем, было не так уж далеко от истины. Недолго думая, решил подарить ему кольцо иллюзиониста, которое в настоящее время мне было без особой надобности, но ему уверен, подойдет как нельзя кстати. Сверившись с присланными координатами, приземлился у роскошного на вид ресторана. Рядом с ним были припаркованы автомобили, которые своим видом вызывали искреннее восхищение. Даже я, имея внушительную сумму на своих счетах, подавился бы от жадности, реши купить одну из таких машин. Кстати о приятном, пост я занимал не просто из простого альтруизма. После первого месяца работы я узнал, что мне полагается оклад в 40 000 евро, которых более чем хватало. Да что уж там, я из всей этой суммы тратил не больше десятой части, остальное просто откладывая. Осмотрев себя в последний раз, убедился, что одежда на мне сидит идеально. После чего прошел внутрь ресторана, двери которого мне открыл услужливый мужчина. Интересно, сколько денег отвалил Лис за банкет в таком заведении? Подумал я, мой вопрос остался без ответа. Меня тут же проводили к уже собравшейся компании. Свободный стул, располагавшийся напротив именинника в другой части прямоугольного стола, явно намекал, что это место дожидается именно меня. «Лис, сознавайся, неужто юбилей празднуешь?» Подойдя к столу, обнял подошедшего именинника. «В самую точку, друг. 40 лет как-никак», улыбаясь, ответил Лис. «Ты давай присаживайся, все уже начали пить без тебя. Постой. Прежде чем я сяду напиваться за твое здоровье, прими этот скромный подарок». Протянул ему аккуратно запакованную коробочку. Открыв ее, все присутствующие смогли увидеть довольно обыкновенного вида кольцо. «Это что там у вас за приколы? Ты ему там предложение делать собрался?» Захохотал Семен, его поддержала еще парочка товарищей. «Я тебе сейчас по шапке дам за такие шутки», ответил другу, сам же явно не обижаясь на шутку. «Ну что застыл, надевай уже. Явно же непростое кольцо», не унимался явно уже слегка повеселевший Семен. Надев кольцо, взгляд Лиса стал слегка рассеянным, было видно, что тот читает описание. Спустя десяток секунд его губы растянулись в улыбке. «Вот спасибо, не знаю, где ты его достал, но оно прямо идеально подходит мне». Лис полез обниматься, обрадованный подарком друг. «Ну все-все, давай наливай, а то я смотрю, кто-то уже ушел далеко вперед меня в этом забеге». Пошутил, намекая на Семена, сам тем временем присаживаясь на свое место. Всего на банкете присутствовало около 30 человек, из которых практически все мне были знакомы, не считая лишь 5 дам, которых я видел впервые. Они сидели в дальнем от меня конце стола и о чем-то негромко переговаривались между собой. Тосты шли один за другим, и уже через пару часов все присутствующие были явно захмелевшие. В ход пошли пошлые шутки и воспоминания о времени, проведенном на Сургерионе. Уже 3 к нам подходил администратор, очень сильно прося не шуметь, но сидящие за столом явно не воспринимали его просьбы. Да и я, хоть и был куда трезвее остальных, не стал мешать веселому празднику, потому что в последние месяцы мы и так практически не собирались все вместе, не считая лишь случайных встреч на тренировках или в рейдах. Парочке особо недовольных даже пришлось сделать легкое внушение, чтобы не спровоцировать конфликт. Но без него, к сожалению, не обошлось. Сидя в ресторане, так как не являлся курильщиком, я не особо следил за тем, что происходило на улице, а зря. Спустя десяток минут после того, как Семен, Саня, Рома и еще 3 товарищей вышли на улицу, мы услышали звук удара, а следом вой сработавшей автомобильной сигнализации. Тут же все хотели ринуться ко входу, но я остановил их жестом, убедив, что сам совсем разберусь, еще не зная, что там случилось, но не желая, чтобы они тоже в этом участвовали. «А ну пусти меня, Романыч, да нахрена ты меня держишь? Эй, я тебя все равно достану и вырву твой грязный язык», бушевал пьяный Семен, на которого были направлены десятки камер туристов и прохожих. «Что тут случилось?» Задал вопрос всем присутствующим, стоило мне выйти на улицу. Оказалось, что один из одаренных сборного отряда, в котором состоит Семен, проходя мимо в компании своих друзей, назвал его пьяной свиньей. Дружки на шутку парня заржали как гиены, обнажая зубы в оскале. Семена, который никогда не терпел оскорблений в свой адрес, словно прорвало. В мгновение ока он оказался рядом с одаренным, его кулак, словно молот, обрушился на самодовольную физиономию. Парень был мне знаком, но лично с ним до этого не общался. Практически все американские одаренные, как и другие, впрочем, тренировались под началом своих титанов. Для меня это казалось странным. Они отказывались от лишней возможности отработать командное взаимодействие против противника магической направленности, а также отрабатывать слаженность при групповой атаке. Молодого одаренного вместе с его друзьями от ответной атаки сдерживал лишь тот факт, что они находились в очевидном меньшинстве. Но, судя по мыслям, он также был не прочь набить морду Семену. «Я напишу жалобу на действия этого урода». На английском обратился ко мне парень, вытирая выступившую кровь из разбитой губы. «И добьюсь, чтобы этого болвана выперли из отряда, пусть идет с новичками в нулевки безмозглых монстров вырезает». «А кто дал тебе право оскорблять моего друга?» — раздраженно спросил я. «И представься, когда перед тобой стоит один из глав ИСНЦ, я отчитываюсь только перед своим лидером, а тебе ничего отвечать не собираюсь. Лучше научи манерам этого урода». «Тыча рукой в направлении Семена», — ответил мне парень, не желая устраивать шоу для зрителей, которые, уверен, тут же выложат видео в интернет. Я просто и незамысловато погрузил одаренного в созданную иллюзию. Устраивать ужасов или пытать его я не стал, не тот случай. В данный момент мы находились в абсолютной темноте, но при этом наши тела были четко видны, среди тьмы. Приблизившись, я схватил одаренного за довольно длинные волосы и небольшим усилием заставил его, зашипев от боли, слегка пригнуться. В моем пространстве, как бы он ни захотел, сопротивляться воздействию не мог. «Послушай сюда, если я еще раз услышу от тебя хоть одно скверное слово в адрес меня или любого из моих друзей, я при всех оторву тебе твою тупую голову и выброшу на помойку, и даже не рассчитывай, что тебя кто-то спасет», — произнес я, чувствуя, как тьма вокруг нас сгущается. Не став дожидаться его ответа, удерживая левой рукой его за волосы, правой стал бить по лицу. От ударов тот верещал, но из-за вдруг переставших слушаться рук, защититься был не способен. «Я так и не услышал твоего раскаяния», — снова нанося удар, сказал я. «Прости, прости, я виноват, обещаю, что больше не буду, только перестань бить». На десятом ударе сдался парень. «Смотри мне». Отпустив волосы, я позволил тому упасть на пол. В этот момент я почувствовал, как тьма вокруг нас начинает рассеиваться, возвращая нас в реальность. «В следующий раз я не буду так добр», — произнес, прежде чем покинуть иллюзию. Вернувшись в реальный мир, я увидел, как друзья помогают своему товарищу подняться. Тот выглядел испуганным и побитым, но, похоже, усвоил урок. «Надеюсь, мы поняли друг друга», — сказал я американцу, глядя ему прямо в глаза. Тот лишь кивнул, не в силах произнести ни слова. Его товарищи, видя состояние своего негласного лидера, предпочли молча удалиться, оставив нас одних. «Ну что, повеселились?» — усмехнулся я, обращаясь к Семену. «Теперь, может быть, вернемся к празднованию?» Семен лишь пожал плечами, все еще хмурясь в сторону удаляющихся парней. Мы вернулись к празднованию, но я знал, что этот инцидент не первый и не последний среди одаренных. Чувствую, что он все же пожалуется Полу или Рэму, плевать, пускай научит сперва молодежь манерам, а также субординации. «Фауст-сан, твои действия, как и действия твоего друга, абсолютно недопустимы», — наставительным тоном продолжал свою десятиминутную речь Сайта, постукивая пальцами по столу. Хуатинг кивнул в знак согласия, его взгляд был полон неодобрения, а Пол хранил молчание, внимательно слушая коллег, изредка поправляя очки. «Эти напыщенные болтуны опять будут душнить», — подумал я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. «В нашем положении мы должны быть примером для всех одаренных», — вторил Сайта. «Хуатинг, это все, конечно, замечательно, но с чего вы решили, что один боец имеет право прилюдно оскорблять другого? Я уже не говорю об откровенном хамстве в мою сторону рядового одаренного. Тем более бойцы состоят в одном отряде. Кто из вас даст мне гарантию, что эта вражда не приведет в последующем к трагедии во время рейда? Здесь мы еще можем это как-то отследить и пресечь, но на той стороне может произойти все что угодно». Не остался в стороне, высказав свою мысль. «Но люди, Фауст, зачем выносить наши внутренние разногласия на всеобщее обозрение?» — сказал Хуатинг, нервно теребя манжету своей дорогой рубашки. «Это может пошатнуть репутацию одаренных всего мира». «Репутация, как же, именно она вас и интересует», — мысленно усмехнулся я. «Хаем, а разве вы уже решили все внутренние проблемы, которые по сей день выливаются в кровопролитные бои, после попадающие в сеть?» Пошел я в атаку, чувствуя, как адреналин начинает играть в крови. «Вы сидите тут и читаете мне нотации за какую-то глупость, когда в сети гуляют сотни роликов, где одаренные десятками уничтожают дома, нападают на граждан, с которыми на минуту, я также помогаю вам бороться. «Так, коллеги, давайте успокоимся». Примирительно поднял руки Сайта, его голос звучал почти по-отечески. «Согласен, ситуация не такая критичная, но тут всех взбудоражило, что это произошло с участием одного из глав нашей службы, а также при участии бойцов элитных отрядов, которых мы позиционируем в СМИ как героев. Да и к тому же все действие было практически на пороге нашего головного офиса, мы же цивилизованные господа». «Я согласен, Майк получил заслуженный урок», — заговорил молчавший до этого Пол, его голос звучал спокойно и рассудительно. «И я со своей стороны проведу воспитательную беседу, а самого парня накажу за дерзость. Это все замечательно, Фауст-сан, но сейчас нам надо запустить акцию, чтобы замять эту историю», — снова подхватил свою волну Сайта, его глаза блеснули каким-то недобрым светом. «Никак нельзя допустить, чтобы выстраиваемый положительный образ героев запятнался. Задрало. Как же задрало это лицемерие», — подумал я, чувствуя, как раздражение переходит все границы. «Эф-эф-эф-эф-эф», провел ладонью по лицу, сбрасывая напряжение, и решил высказаться. «Давайте на чистоту, вы же все понимаете, что будет дальше, к чему эти подковерные игры». Видя непонимание и удивление на лицах собеседников, продолжил. «Почему ключевые одаренные проходят обучение лишь на территории своих стран? Почему мы не проводим совместных тренировок? Вот вам очевидная ситуация раздробленности между участниками одного отряда, которые готовы друг другу морды бить. Какой коэффициент их эффективности при действии в группе? Одного научили делать так, другого иначе, в итоге мы получаем хоть и сильную, но не группу, а толпу бойцов и магов, которые из-за отсутствия слаженности, могут к тому же нанести травмы друг другу». Убедившись, что меня внимательно слушают, продолжил. «И где вы Сайта с Хуатингом постоянно пропадаете? Почему я ни разу не видел вас при зачистке фиолетовых врат, которые все чаще стали появляться? Где вы были, когда нужно было показать бойцам нашу сплоченность?» Сделал вид, что задумался над чем-то. «Точно, в это время вы занимались выступлением на публику, посещали официальные встречи по всему миру, закрытые мероприятия, тайные совещания и даже топовые шоу. Что ты хочешь этим сказать, Фауст-сан?» Нахмурился Сайта, его мысли, к слову, теперь были для меня закрыты, в чем я не сомневался после первой встречи. «Я хочу сказать, что вы занимаетесь выстраиванием личной репутации, состояния, власти, постоянно соревнуясь с Хуатингом. Нас с Полом, по всей видимости, вы за соперников не считаете», — произнес я, чувствуя, как внутри закипает настоящая ярость. «Вы играете в свои политические игры, пока реальные проблемы остаются без внимания. И знаете что? Мне плевать на вашу репутацию. Я делаю то, что должен делать, борюсь с угрозой, а не позирую перед камерами». «Абсолютная ложь, Фауст», — выразил недовольство Хуатинг, его голос дрожал от негодования. «Как ты смеешь оскорблять нас своим недоверием, когда мы прилагаем все свои силы для интеграции одаренных в общество? Ты думаешь, так легко взять и создать международную организацию? Это вы вдвоем только и делаете, что кулаками машите, но везде и всегда побеждало слово. В таком случае, как только произойдет прорыв красного измерения, предлагаю тебе первым выйти навстречу захватчикам и все мирно обсудить, договорившись их тихо мирно покинуть землю», — улыбнулся я, глядя ему прямо в глаза. Даже сидящий рядом Пол хмыкнул, по всей видимости представив эту картину. «А может быть, тебе в этом помогут толстосумы из вашего клуба по интересам, в который ты так повадился наведываться? Ты смеешь шутить надо мной?» — взъярился Хуатинг, его глаза метали молнии. «И кто дал тебе право следить за нами?» — возмущенно добавил он, стукнув кулаком по столу. «А что ты еще ждал от варвара, который только и делает, что кулаками машет?» Ухмыльнувшись, продолжал ломать комедию. «Делаю и говорю, что хочу, такие уж мы», — развел руками, показывая, что якобы ничего не могу поделать. «Чего ты добиваешься, Фауст-сан? Разлада среди нас?» — обратил на себя внимание Сайта, его голос звучал обманчиво спокойно. Глава 12. «В одной из загородных резиденций где-то в Японии. Это становится проблемой, мой дорогой друг», — произнес Хуатинг, поставив пиалу с горячим чаем и откинувшись на подушке. Его голос звучал холодно и решительно. Хозяин резиденции, его взгляд был полон тревоги. Куратор также недоволен повышенной активностью Фауста. «Как бы мы ни старались, среди одаренных он завоевывает все больший авторитет. В случае успешного исхода событий это может стать серьезной проблемой. Нам до сих пор неизвестно, проводником чьей воли является Фаустсан, но совершенно точно он действует под чьим-то патронажем. Даже наши партнеры из Америки являются проводниками воли Ордена Селекты. Но и потерять сильнейшего одаренного будет нам дорого стоить. Внес толику горечи в разговор Хуатинг. Это снизит наши шансы на удачный исход более чем на 20%. Да и мы точно не знаем, вдруг его направленность союзная нашей госпоже. Понимаю твои сомнения, брат, вмешался Шой Мин, второй сильнейший одаренный Китая. Но подумай, что он может натворить. Стоит только миновать угрозе хаоса. Возможно, даже эти бешеные твари покажутся нам милыми кроликами, от них мы хотя бы понимаем, чего ожидать. Я считаю, что решение в нашей ситуации должно быть лишь одно. Нужно убить северного дракона, пока он не вступил в полную силу. Как бы мне не хотелось это признавать, произнес Сайта, его голос явно был напряжен. Но Шой Мин Сан абсолютно прав. Он становится все более агрессивным и нетерпимым по отношению к нашей политике и выстроенной стратегии. В последующем это в любом из вариантов выльется в конфликт. Поэтому считаю, что действовать нужно первыми. Исходя из демонстрации сил, аналитики сделали вывод, что в прямом столкновении нам будет его не победить. Слишком сильная у него защита и очень высокая мобильность. Но раз ты заговорил сегодня о нем, предполагаю, что у тебя имеется решение. Вопросительно посмотрел на Сайта Хуатинг. И да и нет, ответил Сайта, его голос звучал мрачно. Наших сил по-прежнему будет недостаточно для устранения цели, но если мы сможем завладеть хотя бы одним ядерным снарядом, который я зачарую, то все должно получиться. При этих словах оба собеседника Сайта значительно напряглись, представляя масштабы последствий от действий ядерного оружия. В воздухе повисло тяжелое молчание, прерываемое лишь тихим шипением свечей. «Мы должны действовать осторожно», — произнес Хуатинг, его голос звучал предостерегающе. «Если Фауст узнает о нашем плане, он может нанести ответный удар, который уничтожит нас всех. Именно поэтому мы должны действовать быстро и решительно», — отрезал Шой Мин. «Чем дольше мы ждем, тем сильнее он становится. Я согласен с Шой Мином», — добавил Сайта. «У нас есть шанс, и мы должны его использовать». В комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим звоном фарфоровых чаш и далекими раскатами грома, доносящимися из сада. Трое заговорщиков сидели в напряженном молчании, обдумывая последствия своего решения. В ту ночь заговорщики разработали детальный план. Они понимали, что времени на подготовку у них немного, но каждый из них был полон решимости довести дело до конца, так как каждый из них являлся в первую очередь носителем стихии порядка, а также посланником ее воли. Сайта приступил к разработке заклинания для ядерного снаряда, в то время как Хуатинг и Шой Мин начали подготовку к операции по его получению. 2 месяца спустя, устало рухнул на землю Спаун, размазывая по лицу болотную жижу. Его примеру последовала половина измотанных бойцов, и девушки, и мужчины, что присутствовали здесь. «Знаешь, сейчас твоя улыбка меня особенно раздражает», — прохрипел он, посмотрев на друга, который, казалось, был одет словно только что вышел из салона одежды. Хотя они оба провели последние 3 дня в оранжевом измерении, проклятом месте, которое практически полностью состояло из зловонных болот, с редкими клочками твердой земли. «Ну разве не могу я порадоваться за друга, который практически в одиночку завалил местного босса?» Хитро улыбнулся я. «Наверняка еще и целый уровень поднял», сделав вид, будто говорю по секрету, поинтересовался у него, понизив голос. «Да ну тебя, эта жаба меня чуть не утопила». Подставив свое измученное лицо теплым солнечным лучам, отмахнулся друг, постанывая от усталости. «Глава, а где вы находились все это время?» Присоединился к разговору Вестень. Его синее лицо выражало неподдельное любопытство. «Изучал местную природу, конечно же. Кстати, держи», — произнес я, и из-под пространства материализовались аккуратно разложенные боксы с местными гадами, которые водились как на деревьях, так и в зловонных водах. «Будет чем заняться между рейдами». «Благодарю, глава», — как всегда сухо ответил наш синекожий брат, но судя по тому, как жадно тот накинулся на боксы, изучая их содержимое, он был явно в восторге от перспективы новых исследований. «Фу, что там изучать, сжечь эту гадость к чертям!» Вспоминая время нахождения в измерении, передернул плечами Спаун. Его голос излучал отвращение. «Знаешь, босс, если это кусок другого мира, то я их прекрасно понимаю, почему они хотят оттуда свалить и ломиться к нам!» Улыбаясь, сказал рядом сидящий Саня, поправляя снаряжение. «Я теперь неделю буду отмываться, мне кажется, я вся провоняла этой дрянью», — раздался голос Кассандры, которая тут же выпалила все, что копилось внутри, стоило американской делегации прибыть на место закрытия портала. Ее голос дрожал от смеси облегчения и отвращения. «Конечно, не обошлось и без журналистов, которые тут же облепили представителей нашей службы. Уставших одаренных старались не беспокоить. Ладно, сейчас идемте к Вадику, я думаю, что всем необходим отдых и привести себя в порядок», — произнес я, оглядывая измотанных коллег. «А ты что, с нами не пойдешь?» — вопросительно посмотрел на меня Рома, приподняв бровь. «Нет, мне еще нужно Криса навестить. Он с другим отрядом должен скоро закончить с другим порталом», — пояснил я, поправляя снаряжение. «Да чем там фиолет, хрен ли там проверять? Ты его так натренировал, что ему и оранжевый нипочем. Хватит уже возиться с ним», — хмыкнул друг, явно не понимая моей заботы. «И все же», — улыбнулся я, пожав плечами. «Ладно, пару дней отдыхайте, а после снова приступаем к тренировкам», — закончил фразу и, не давая другу возможности ничего ответить, взмыл в воздух, устремившись к метке, что закрепил возле портала. Во время полета сперва заметил точку, которая при приближении приняла очертания самолета. Я особо не придал этому значения, так как регулярно встречал железных птиц во время своих полетов. Единственное, что меня смутило, так это отсутствие пилота, так как я не ощущал внутри никого живого, но я не придал этому значения, поглощенный собственными мыслями. В ту самую долю секунды, когда мы с самолетом находились напротив друг друга на расстоянии 50 метров, я буквально на миг, но перестал ощущать магические потоки, а следом все пространство вокруг утонуло в яркой вспышке. За это короткое время я успел окутать себя парой слоев защиты, но и это не спасло меня, так как концентрация энергии была такой силы, что фантомы буквально расщепило. Не было боли, паники, переживаний. «Вот ты есть, и вот тебя уже нет». На земле последствия взрыва были практически не видны из-за возникших барьеров, которые поглотили дошедшие волны. Также часть энергии была поглощена возникшими прямо в воздухе фигурами, которые имели отношение к магии одного из тройки титанов, что задумали совершить покушение на главного героя. На земле же, а в частности в одной из ее стран, уже на третий день забили тревогу, которая с каждым новым днем все нарастала. «Да перестань, с ним уже такое бывало не раз, через пару дней, ну максимум неделю объявится», — старался успокоить своего друга Дон, нервно теребя край рубашки. «Нет, я чувствую, что в этот раз что-то случилось», — расхаживал по своему кабинету Роман, его голос дрожал от беспокойства. «Сука, почему ни с кем другим, почему если что-то случается, то именно с ним?» Проходя мимо стола, внезапно ударил он кулаком, заставив крепкое дерево затрещать от силы воздействия. «Слышь, Романыч, хорош уже истерить», — заговорил развалившийся на диване Семен, махнув рукой. «Кому лучше станет от твоих криков? Хватит с нас и этого с зарядом в заднице», — сказал Семен, имея в виду Криса, который уже который день носился по миру в поисках наставника, стоило ему вернуться из рейда. «Ой, бэ, мягкий знак, ну да, не всем быть такими же прой, как ты. Сидеть и умничать каждый может», — слегка успокоившись, закончил свою речь Роман. Семен же, слегка насупившись, ничего отвечать не стал. «Что на это скажет наш главный тактик?» — посмотрев на Тура, поинтересовался Рома, пытаясь взять себя в руки. «Ну, судя по тому, что его имя в списке контактов отображается серым, он либо находится не в нашем мире, либо умер, но тело до сих пор найдено не было, что дает надежду, что он скоро объявится. Также сенсоры в день исчезновения зафиксировали сильную магическую вспышку, энергия от которой рассеялась менее чем через минуту, в связи с чем можно предположить, что на Фауста либо напали, либо произошел внезапный разлом пространства, в которое он угодил. Как всегда, практически безэмоционально дал свою оценку ситуации Тур. От руководства ИСМЦ никакой информации получено не было, только американские коллеги оказали поддержку, предприняв поиски Фауста на территории Северной и Южной Америки, которые, к слову, также результатов не дали. Тут все находящиеся в кабинете услышали внезапный стук в дверь, который заставил Тура прекратить доклад. «Войдите», — крикнул Рома, резко обернувшись к двери. В следующее мгновение дверь отворилась, а в кабинет вошел глава отдела разведки, его лицо было напряжено. «Роман Сергеевич, у нас ЧП», — сходу начал он. «Ну», — поторопил того спаун, нахмурившись. «Чего тянешь? КХМ, за последний час зафиксированы множественные разломы, только на территории России установлено наличие 8 фиолетовых и 5 оранжевых порталов, также получили информацию от коллег из ИСМС, они говорят, что подобное происходит по всему миру», выпалил он на одном дыхании. «Тьфу, бэ, мягкий знак», сплюнул Рома, вскакивая со своего места. Далее всем стало не до переживаний, так как Рома тут же стал раздавать указания, как в чате, так и по телефону, его голос эхом разносился по кабинету. Крики, стоны, рычание, смех, плач. Тысячи голосов затопили бескрайнее пространство, хотя само понятие бескрайнего пространства было довольно условным в потоках чистого хаоса, где находились миллиарды душ, где зарождались новые планеты, вселенные, порой настолько невозможные и нереальные, что при одном взгляде на них человеческий рассудок мог повредиться. Среди этого безумия витала одна из множества душ, но назвать ее обычной не решился бы даже самый отважный храбрец. Со стороны она выглядела совершенно иначе, нежели те, что плыли в миллионах потоков там и тут. Ее оплетал янтарный кокон с сотней извивающихся отростков, из-за чего фигура напоминала древнего морского монстра, а иногда и демонического ежа, особенно в те моменты, когда более сильные души пытались поглотить ее в своем жадном желании стать сильнее. Но хищник сам становился жертвой, стоило десяткам отростков ощетиниться и вонзиться в неудачливого охотника, после чего он растворялся в общей оболочке, словно капля крови в океане. «Малыш, малыш, иди ко мне», настойчивый шепот, словно змеиное шипение, звал меня куда-то. «Но кто я, и зачем я кому-то нужен?» Пытаясь осознать себя, задавалась вопросами дух. Дни, часы, месяцы, неизвестно, сколько времени душа разумного провела в этом бескрайнем океане, и сколько бы она ни пыталась вспомнить, кем она является, в ее памяти оставались лишь черные провалы. Увидев один из миров, душа устремилась к этой яркой точке, но стоило ей приблизиться, как невидимый барьер грубо отшвырнул ее, не позволив проникнуть внутрь. Внутри складывалось ощущение, что стоит мне захотеть и проявить настойчивость, то я смогу продавить крепкую, но в то же время тонкую защиту. Но внутренние ощущения, которые и позволяли мне ориентироваться в этих потоках, кричали об опасности, предупреждая, что попытка нарушить местный порядок вещей может привести к чему-то невообразимо страшному. От постоянного одиночества меня все чаще посещали мысли о нарушении внутреннего запрета, потому что души, с которыми я пытался контактировать, либо мгновенно улетали, желая скрыться, либо наоборот нападали на меня, из-за чего приходилось защищаться. Хотя защита больше происходила интуитивно, мои хвосты, так я прозвал те прозрачные отростки янтарного цвета, словно жили собственной жизнью. При упоминании этого слова в голову приходили образы десятков неизвестных мне существ, от прекрасных до отвратительных. Неужели я всегда жил тут? Нет, океан, волны которого с шипением разбиваются о скалы, взметаясь ввысь. Подобные образы я точно не мог встретить здесь, но где это было? Может быть, за одним из бесконечных барьеров, что разделяют миры. Через неизвестное количество времени, я все же решился на преодоление барьера. Любопытство, подобно ядовитой змее, победило страх перед неизведанным. Как уже десятки раз до этого, я приблизился к защитной оболочке, которая тут же намеревалась оттолкнуть меня, словно невидимая рука пыталась отбросить назойливое насекомое. Но в этот раз я был готов и впервые осознанно вонзил в нее большую часть своих хвостов, которые в момент атаки стали острыми, словно клинки, безжалостно пронзая защиту. «Ну же, давай, приоткройся хоть немного!» — кричал я про себя, безумно желая, чтобы защита поддалась хотя бы на мгновение, подобно тому, как жаждущий путник мечтает о глотке воды в пустыне. Не знаю, сколько времени я уже боролся с защитой, но она была все такой же несокрушимой, словно монолитная стена из темного стекла. Понимая, что если сейчас у меня не получится, то я могу провести бесконечность в этом проклятом океане в полном одиночестве, медленно сходя с ума от отчаяния. В последней отчаянной попытке, я вложил все силы в один сокрушительный удар, искренне желая, чтобы у меня получилось. Все мое естество только этого и жаждало. Вся сотня хвостов устремилась к защитному барьеру, а сами они светились вдвое ярче, чем обычно, излучая насыщенный янтарный свет. Стоило им со остервенением вонзиться в барьер, как повсюду раздался сначала треск, похожий на гром, а потом звук, словно бы разбилось гигантское зеркало, и в следующий миг защита рассыпалась. Но не успел я устремиться вперед, как меня атаковал бело-желтый луч чистейшей энергии, с безжалостностью косы срезая десяток хвостов. Не желая быть уничтоженным, я тут же ушел из-под атаки, извиваясь подобно змее, пытаясь рассмотреть, кто же на меня напал. Но стоило мне разглядеть своего обидчика, как я был поражен его размерами. Это был, не знаю даже, как лучше описать то, что я увидел, но сознание вырисовывало образ древнего морского обитателя, а следом пришло название «кит», только в разы крупнее. Нет, я не боялся его, наоборот, все мое естество клокотало от первобытной злости и негодования, ведь с первых же дней осознания себя, меня либо пытаются убить, либо отвергают, только у меня появилась надежда на спасение, и вот опять. Ну все, гад, либо ты дашь мне пройти, либо я разорву тебя на части. Мысленно проревел я, устремляясь к противнику с невероятной скоростью. Кит, не желая подпускать меня близко, метал в мою сторону один смертоносный луч за другим, но каждый раз я ускользал от атаки, извиваясь и перетекая из одной формы в другую с грацией хищника. Когда я наконец настиг его, мои хвосты, словно разъяренные змеи, впились в его энергетическую оболочку. Почему оболочку? Да потому, что он, как и я, состоял из чистой энергии, но в отличие от моей, его сущность пылала бело-желтым светом. Пространство содрогнулось от воя противника, которому явно пришелся не по вкусу мой визит. Но все его попытки атаковать были тщетны, я был в разы быстрее, танцуя вокруг него смертоносным вихрем. С каждым ударом я чувствовал, как вытягиваю из кита частичку его энергии, и вскоре его оболочка начала тускнеть, словно гаснущая звезда. Но не успел я добить его, как в меня устремились еще три луча разных цветов. Пришлось отступить, чтобы не попасть под чужую атаку. Новые действующие лица выглядели иначе, чем мой предыдущий противник. Каждый имел свою уникальную форму. Две из них были мне совершенно незнакомы, не находя отклика в сознании, но третий напоминал закованного в латные доспехи рыцаря, состоящего из изумрудно-зеленой энергии. Уроды, уроды, да что я вам сделал? Я просто хочу жить. Зачем вы нападаете на меня? Внезапно мне пришел отклик в виде ярких образов и слов. Зло, бездна, монстр, убийца, защищать разумных, мир, вселенную от тебя. Почему они решили, что я угрожаю их вселенной? Может быть, все дело в том барьере, который я сломал. Пока я размышлял над этим, действующих лиц стало еще больше, и теперь напротив меня находилось 8 защитников, готовых разорвать меня на части. Кит же, воспользовавшись случаем, очень быстро ретировался. Желая установить контакт, стал посылать мысли-образы в ответ. «Я не враг, я не желаю вам зла». «Ложь. Пытаешься обмануть, чтобы убить. Ты зло. Сколько бы я ни пытался переубедить защитников, мне не желали верить. Единственное предложение, которое мне поступило, это убраться отсюда, и тогда меня не станут убивать. Да кто они такие, что могут решать, что мне делать? Страх даже перед восьмеркой существ, которые, возможно, смогут меня убить, отсутствовал. Но здравый смысл подсказывал, что спокойно находиться здесь мне не дадут, даже если я смогу победить потенциальных противников. Еще раз рассмотрев их, принял решение двинуться в противоположном направлении, однако внутри были горечь и обида на чужую глупость. Где-то в пространстве. Почему он отступил? Задал вопрос воинственного вида разумный, глаза которого излучали изумрудно-зеленый свет. «Откуда нам знать, Райот?» — ответила ему женщина, один голос которой влюблял в себя тысячи мужчин. Он почти убил Белонара, а тот даже не смог ему навредить, демон становился только сильней. Услышали молодой девичий голос присутствующие, который слегка подрагивал. «Это был не демон Линера», — ответил существу, что выглядело как молодая девушка Райот. «Ты хоть раз видела демонов хаоса, которые пытаются договориться?» «Мне также не доводилось слышать о разумных демонах», — произнес еще один участник встречи, что внешне походил на фэнтезийного темного эльфа. «Так с кем же мы столкнулись?» — вслух задала вопрос Линера. «Не знаю, кто это был, но я рад, что он решил уйти», — ответил мужчина, которого ранее назвали Белонаром. «И почему вы так долго откликались на зов? Посмотри вокруг, он не просто прорвался в наш мир, сквозь пелену, он полностью разрушил защитный барьер», — повысил голос Райот. «Теперь ближайшие 10 лет до полного восстановления каждому из нас придется постоянно дежурить, чтобы не было внезапных проникновений. Предлагаю выбрать того, кто будет первым. Глава 13. Впервые за то долгое время, что я плыл среди бесконечных потоков энергии, которая казалась мне вечностью, я увидел впереди нечто удивительное, яркую светящуюся точку, похожую на те, что отображали вселенные или миры. Приблизившись, почувствовал некое родство с этим миром, и, к моему удивлению, защита, которая была минимум вдвое толще тех, что я встречал раньше, никак на меня не отреагировала. Это еще больше меня заинтересовало. Если она меня не отвергает, то пытаться открыть себе путь грубой силой будет крайне глупо, но как в таком случае лучше поступить? Задумался над решением возникшей проблемы, что я только не делал. Прикладывал хвосты, пропуская через них энергию, пытался объять всем энергетическим телом, представлял, как прохожу сквозь защитный барьер, но все было бесполезно. Прислонившись к барьеру, я уже отчаялся и в этом отчаянии даже заговорил с ним, словно он был живым существом. «Блин, чего тебе стоит пропустить меня? Да откройся ты хотя бы на секунду, обещаю вести себя мирно», — взмолился я. И каково же было мое удивление, когда я в буквальном смысле начал проваливаться вовнутрь. Там меня встретила величественная картина открытого космоса, а точнее, огромной яркой звезды, вокруг которой на разном расстоянии располагались не менее 5 планет. В голове тут же всплыл иной образ, но чем-то похожий на то, что я видел сейчас. Все пространство вокруг было пронизано такой родной и знакомой энергией, которая словно заботливая мать ласкала и согревала, даря силу и уверенность. Но не успел я вдоволь насладиться созерцанием, как прямо передо мной возникли 2 гигантских глаза, каждый из которых был вдвое больше меня в текущем состоянии, а после поглощения местных хищников, должен признать, что значительно прибавил в размерах. «Здравствуй, дитя!» — прогрохотал голос внутри моего сознания. «Я вижу, что ты меня понимаешь, поэтому не старайся прикинуться неразумным». Снова раздалось в голове, а следом на мое тело обрушилось давление буквально со всех сторон, которое, казалось, хотело меня сжать. Привыкший к тому, что все вокруг пытаются меня убить, я тут же стал всеми силами вырываться из-под чужого воздействия, ощетинившись во все стороны острыми иглами, в которые превратились мои хвосты. «Я не буду нападать, перестань», — был мой мысленный посыл тому, кому принадлежала пара глаз. «Ахахахахахах», — услышал я громогласный хохот. «Развеселила ты меня, дитя. На нового аватара ты явно не тянешь, хмм, но при этом способен выдержать давление. Кто же ты такой? Я не помню, кто я». С момента, как осознал себя, я путешествовал среди бескрайних потоков энергии, сражался, потом снова плыл вперед и так изо дня в день. Это первый мир на моем пути, который впустил меня. Хотел в конце добавить добровольно, но счел, что это лучше не стоит упоминать. «Как интересно, я не могу прочитать твои мысли, но твоя душа, дитя, на ней имеется знакомый след», — задумчиво произнес голос. «Дальше со мной не пытались говорить, поэтому я предпочел просто ждать, уже в этом я точно силен». После длительного ожидания я почувствовал, как неведомая сила начала притягивать меня к одной из планет. Не желая поддаваться чужому воздействию, я стал сопротивляться, и, к моему удивлению, это сработало. «Ты не перестаешь меня удивлять, дитя, я даже заинтригован. Перестань сопротивляться, я не причиню тебе вреда, обещаю», — раздался в моей голове глубокий голос. Не знаю почему, возможно, из-за пробудившегося любопытства, а может быть из-за того, что устал от одиночества, но я решил довериться этому существу. Стоило прекратить сопротивляться, как меня с невероятной скоростью понесло в сторону планеты. От стремительного движения все вокруг смазалось в одно размытое полотно. Вот я вхожу в атмосферу, а затем, подобно падающей комете, устремляюсь к поверхности, приземляясь посреди величественной залы. Ее своды терялись где-то в вышине, а длина и ширина, не менее километра каждая, внушали трепет. Богатство и великолепие материалов, из которых было выполнено это сооружение, заставляли задуматься о том, сколько времени и сил потребовалось его создателям. Во главе этого величия восседало разумное существо, от которого исходила могущественная аура. Его глаза источали золотистый свет, а рядом с троном несли стражу более 2 десятков воинов, каждый ростом около 3 метров. Облачены они были в глухие доспехи из неизвестного мне материала. Если не всматриваться, то казалось, что они и вовсе не живые. «Предпочитаю смотреть собеседнику в глаза, поэтому предлагаю тебе перейти в материальную форму», — эхом разнесся по зале его голос. В целом я понимал, что он от меня хочет, но совершенно не понимал, каким образом я смогу это сделать и смогу ли вообще. «Вижу, что ты не понимаешь, как это сделать. Позволь мне помочь тебе, не сопротивляйся», — произнес он, пошевелив правой кистью. После этих слов меня окутала энергией, а в голове возникли четкие образы последовательности действий. Первые минуты у меня ничего не получалось, разве что принять базовую гуманоидную форму. Но дальше дело никак не двигалось. «Отпусти мысли, дитя, и доверься внутренним ощущениям. Ты уже все знаешь, просто еще не умеешь этого делать». Его голос успокаивал и словно окутывал заботливым теплом. Спустя еще четверть часа напряженной работы, мои усилия наконец начали приносить плоды. В воздухе заклубилась энергия, и после короткого впечатляющего светового шоу перед существом на троне предстал человек чуть выше 2 метров ростом. В его глазах искрилась энергия янтарного цвета, а одеяние, окутавшее тело, напоминало облачение моего хозяина этого места, хотя и с несколькими отличиями, которые я решил позаимствовать из ранее виденных воспоминаний. «Так-то лучше», — произнес сидящий на троне, удовлетворенно оглядывая результат. «Присаживайся, нет нужды стоять или преклоняться передо мной». В тот же миг позади меня возникло кресло, больше похожее на трон, искусно выполненное из темного полированного камня с выгравированными на нем узорами. Не желая заставлять хозяина этого грандиозного сооружения ждать, выполнил его пожелание. «Должен признаться», — начал он, при этом его голос звучал задумчиво, — «твое появление заставляет меня теряться в догадках, чего не случалось уже многие тысячелетия. Ты пробудил во мне любопытство и интерес, которые я не испытывал уже очень давно. Сейчас мы дождемся моего брата, возможно, он сможет пролить свет на тайну твоего появления в изначальном мире». Я лишь молча кивнул, не привыкший к долгим разговорам, да и что ответить, я, честно говоря, не знал. «Старший, что же могло произойти, что ты решил увидеться с младшим братом? Неужели близится конец эры? О, да у тебя гости, это вдвойне интригует». Театрально схватился за сердце появившийся в зале Оберон. Но стоило нашим взглядам встретиться, как внутри меня что-то дрогнуло, хотя я никак не мог понять почему, его образ казался до жути знакомым. У самого же аватара губы растянулись в улыбке, после чего он разразился громким хохотом, и только властный голос того, кого назвали старшим, заставил Оберона успокоиться. «Уф-эф-эф, ну и дела творятся», — воскликнул он, утирая выдуманные слезы. «Значит, я бегаю, ищу его повсюду, сил своих не жалею, даже с братом повздорил, думая, что это снова его проделки, а он, оказывается, здесь». Тут он прервал свое эмоциональное выступление, принюхиваясь, словно древний волк. «Не понимаю, что ты с ним сделал, старший, что за знакомый запах, неужели? Нет, он не стал тем, о ком ты подумал», — коротко ответил старший. «Но я надеялся, что ты сможешь объяснить появление в изначальном мире существа без моего на то разрешения и почему на нем имеются следы твоей метки». «Ох, это длинная история, старшой», — ухмыльнулся Оберон. «Давай я лучше отправлю тебе все одним пакетом». «Пумс, ушло. Принимайте посылку». Воспользовавшись возникшей паузой, Оберон грациозно опустился в кресло, столь же величественное, как и мое. В его руке, словно по волшебству, появился бокал, из которого он тут же отхлебнул с явным наслаждением. «Ты чего такой пришибленный, где бывал, что видел? Ну-ка, давай, давай, рассказывай». Начал он, едва наше молчание затянулось настолько, что стало казаться почти осязаемым. Его голос звучал одновременно игриво и требовательно. «Мы знакомы», — ответил я, не разделяя его энтузиазма и пытаясь припомнить, где мог видеть это лицо, которое казалось до боли знакомым. «Ба, да ты никак умом тронулся», — наигранно изумился Оберон, театрально всплеснув руками. «Странно, взгляд вроде бы здравый», — добавил он, вглядываясь в мои глаза с нескрываемым интересом. Оберон уже было приготовился продолжить свою импровизированную комедию, но его прервал глубокий, резонирующий голос старшего. «Занятно», — произнес он после непродолжительной паузы, в течение которой, казалось, взвешивал все за и против. Но это порождает новые вопросы. Первый. Каким образом он смог проникнуть в первозданный хаос? Второй. Как ему удалось выжить там столь длительное время? Задавал он вопросы, словно бы размышляя вслух, но обращаясь при этом ко всем присутствующим.